Я смотрю на тень на стене. Тень ко мне повернулась спиной. Тень уже не танцует со мной. Какие-то скрипки где-то впились, чьи-то узкие плечи. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Эта музыка будет вечной. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Если я заменю батарейки. Я испытывал время собой. Время стерлось и стало другим. Податливый гипс простыни сохранил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул. Как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Эта музыка будет вечной. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Если я заменю батарейки. Я видел луну у причала. Она уплывала туда, где теряет свой серп. Но вскоре она возместит свой ущерб. Когда батарейки заменят, эта музыка будет вечной. Если я заменю батарейки, эта музыка будет вечной. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Если я заменю батарейки.